Командующего его армией звали Царапхмерунд. Он был очень жаден и вместе с царевичем намеревался убить царя и стать правителем Гаудадеши. Но он не сумел исполнить свой план, потому что заболел холерой и вскоре умер, после чего в новом рождении стал конем в стране Синдху. Этот конь был очень красивым и быстрым в беге. Он обладал качествами скакуна-победителя. Однажды этого коня увидел сын очень богатого человека Гаудадеши и решил купить его с намерением продать царю Гаудадеши. Приехав в город, он пошел прямо в царский дворец и попросил стражу сообщить царю о его прибытии. Когда он предстал перед царем, тот спросил у него: «С чем ты явился сюда?» Делец ответил: «О, царь! В стране Синдху я нашел коня с выдающимися качествами, подобного которому нет во всей вселенной. Я очень дорого заплатил за него». Царь приказал: «Немедленно приведи его». Коня срочно привели к царю, которому очень понравились его высокие качества. Осмотрев его, царь, недолго думая, заплатил дельцу столько, сколько тот просил. Через несколько дней царь решил поехать на охоту. Верхом на новом коне он отправился в лес, где увидел оленя, за которым немедленно бросился в погоню. Он следовал за ним по пятам, куда бы тот ни повернул. Остальная часть его свиты через некоторое время осталась далеко позади. Долго мчался за оленем этот царь, и в конце концов, устав и страдая от жажды, он остановился передохнуть. Коня он привязал к ветке дерева, а сам уселся на ближайший камень. Через некоторое время он увидел, как на этот камень упал принесенный ветром кусок пергамента. На этом листке была написана половина шлоки из 15 главы Шримад-Бхагавад-гиты. Царь принялся читать эти стихи вслух, и как только первый звук сошел с его уст, конь его упал на землю, оставил тело и, получив трансцендентное четырехрукое тело, тотчас занял место в цветочном корабле, который прибыл, чтобы забрать его в трансцендентный мир Вайкунтхи. Придя в себя, царь заметил, что неподалеку стоит красивый, окруженный фруктовыми деревьями ашрам, жилище мудреца. В нем жил брахман, полностью овладевший своими чувствами. Царь предложил ему свое почтение и, сложив руки, спросил: «Каким образом мой конь сумел отправиться на Вайкунтху?» Брахман, которого звали Вишну-Шарма, ответил: «О, царь! Когда-то у тебя был главнокомандующий, которого звали Царапхмерунд. Вместе с царевичем он собирался отнять у тебя трон. Но не успев сделать это, он заболел холерой и умер, после чего вновь родился в теле этого коня. Случайно услышав несколько слов из 15 главы Шримад-Бхагавад-гиты, он попал на Вайкунтху». Царь выразил брахману свое почтение, вернулся в столицу и вновь не раз прочитывал то, что было написано на пергаменте. Через некоторое время он назначил царем Гаудадеши своего сына, а сам отправился в лес, где регулярно повторял 15-ю главу Шримад-Бхагавад-Гиты и так очень скоро достиг лотосных стоп Господа Вишну. Вы услышали часть Гита Махатми из Падма Пураны Шри Кришны Двайпая Вьясы, посвященную славе 15 главы Шримад Бхагавад Гиты.